Я хочу познакомить вас с жизнью одной девочки по имени Гуэн и ее семьей. А впрочем, Гуэн сама о себе расскажет. Ей очень хочется поделиться с вами, ребята, о том, сколько хорошего сделал для нее и ее семьи Иисус Христос. И еще ей очень хотелось бы, чтобы вы познакомились со скромным и преданным Кором, ее братом, который всегда больше думал о других, чем о себе. Ведь Слово Божие говорит: «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал». Римлянам 15:1. Итак, ребята, вы уже готовы слушать? Начинаем. Я живу в маленькой хижине, которая находится на берегу моря в стране Галлии. Я живу не с настоящими родителями. Своих родных родителей я даже и не помню, и не знаю, кто они. А теперь расскажу, как я попала в эту хижину. Однажды было 9 часов вечера. Поднялся страшный ураган, и какой-то корабль разбился о рифы. На следующее утро, когда буря улеглась, на берегу нашли совсем маленького полумертвого ребенка. А всех родных и близких этой крохотной девочки поглотило жестокое море. Этим ребенком была я. Никто до сих пор не знает, как я оказалась на этом корабле и кто были мои родители и те пассажиры, которые погибли. На берегу меня заметил и подобрал один человек. Он укутал меня в свое пальто и отнес в соседнюю деревню, где он жил в маленьком домике со своей женой и детьми. Эти добрые люди так ухаживали за мной, что сумели вернуть меня к жизни. Хозяйка и соседи хотели отдать меня в городской детский дом. Но человек, который приютил меня, отказался сделать это. Он сказал, что удочерил меня и не жалеет об этом. Меня назвали Гуэн Эванс, потому что их фамилия была Эванс. Они были очень добры ко мне. Я называла их папой и мамой, и они обращались со мной, как со своей родной дочерью. Кроме меня в семье еще было 4 детей. Самому младшему из них было 4 года. Это был очень грустный день для меня и для всей семьи, когда умер мой приемный отец. Мне тогда было всего 6 лет, и я боялась, что теперь меня отправят в приют, потому что иногда, когда у мамы бывало плохое настроение, она говорила, что у нее не хватает денег, чтобы содержать меня. А теперь, когда умер папа, у нее и в самом деле не будет денег. Когда отец был жив, он работал на шахте, где добывали свинец. Шахтеры вообще очень редко доживают до старости. Эта работа так сильно их изнуряет, что у них никогда не бывает хорошего здоровья. После похорон моя мать задумалась над тем, как прокормить себя и детей. У отца была хорошая зарплата, но кроме него в семье больше никто не зарабатывал. И поэтому моя мама пошла к инспектору шахты и попросила принять Гуга, старшего из сыновей, которому должно было исполниться 14 лет. Инспектор согласился, так как уважал отца мальчика, который, по его словам, был очень честным человеком и добросовестным работником. А о Гюго же ходили разные слухи, из-за которых было бы очень трудно куда-нибудь пристроить его. Это несколько смущало его маму. Он был ленив и легкомыслен. А кроме того, водился с мальчишками, которые были намного хуже его и не могли научить его ничему хорошему. И теперь мама надеялась, что как только он устроится на работу и у него появятся свои обязанности, он обязательно исправится. Мэри, которая была чуть помладше Гюго, устроилась прислугой на ферму. Она доила коров, мыла лохани из-под масла и сметаны, выдергивала сорняки в саду и работала в поле. Хозяйка была довольна ее работой и хорошо относилась к ней. Но остальные дети работать еще не могли. Пьер, которому исполнилось 11 лет, был калекой. Еще младенцем он сильно упал, ударившись спиной, и с тех пор был парализован. Теперь он сидел у огня или спал перед дверью на солнышке. Пока мама размышляла, что делать, как выпутаться из сложного положения, в которое мы попали после смерти отца, один из соседей посоветовал ей поселиться на пустыре на берегу моря. Эта площадь принадлежала коммуне, и каждый мог поселиться на ней с условием, что он построит дом в течение одной ночи и до утра разведет огонь. Соседи обещали маме построить хижину из глинистой земли, а затем обнести заборчиком часть пустыря, на котором можно будет устроить небольшой садик. Она купит гусей, будет ловить раков для продажи. Таким образом, на зарплату Гюго и на те деньги, которые она заработает сама, стирая белье, мы вполне сможем прожить. Когда мама наконец решила последовать их советам, она объявила мне, что я могу остаться с ней. А так как я уже достаточно большая, то должна буду ловить раков. Ей было очень трудно вырастить меня. И теперь я должна сделать все, что в моих силах, чтобы заработать на свое существование. Я была очень рада, что меня оставили. Я так боялась, что мне здесь не найдется места. И при мысли, что мы скоро можем расстаться, мое сердце разрывалось на части. О, да! Я до сих пор еще ни слова не сказала о Коре. Но я просто уверена, что если начну рассказывать про него, то мне не хватит времени рассказать о себе. С того времени, как я себя помню, он очень много значил для меня. Его настоящее имя – Корнелиус. Он самый младший из мальчиков и в два раза старше меня. Все говорят, что он неумелый, но ведь на то он и мальчик. И это естественно, что в домашнем хозяйстве он не все может делать так же хорошо, как девочки. У него пышные рыжие волосы и приятное лицо с обаятельной улыбкой. И потом он такой добрый и доверчивый, что, по-моему, на свете нет другого такого мальчика, как мой брат Кор. Я очень хорошо помню, как строили хижину. Сначала соседи копали землю, а затем сложили ее в кучу на том месте, где должен был быть построен наш дом. Когда наступил вечер, 20 человек из них собрались на условленном месте и начали строить. А мы стояли вокруг и наблюдали, так как они сказали нам, что мы будем им сильно мешать, если начнем путаться у них под ногами. Ряд за рядом вырастали стены нашего дома, и вот уже на них можно ставить крышу. Наконец, из пристроенных на стену жердей соорудили водосток и покрыли его толстым слоем тростника, который рос тут же, около дома. В крыше сделали отверстие для трубы, которое тоже было сделано из земли. Тогда мама, собрав достаточное количество хвороста, вошла в дом и зажгла в камине огонь. А тем временем мы, дети, кричали от радости на улице, увидев клубы серого дыма, который легко подымался в свежий утренний воздух. А соседи, выполнив свою работу, ободрив и дав нам множество советов, покинули нас. Каждый вернулся к себе домой по маленьким тропинкам, протоптанным в песке. А наша мама опустилась на стул около потухших головешек и начала плакать. На следующий день соседи вбили колья, чтобы оградить наш садик, и пристроили к хижине дверь и два маленьких оконца. Вскоре все было готово, и мы могли спокойно войти в наше новое жилище. Здесь было две комнаты, и хотя они были очень маленькие и низенькие, мы были счастливы, может быть, потому что все новое всегда чем-то привлекательно. Мы могли бегать вокруг домика, играть в зарослях вереска и ловить раков. Мама купила дешевую веревку, и в неглубоком болотце они вместе с кором растягивали ее на песчаном дне. Затем, когда она становилась тяжелой и казалась полной, они вытаскивали ее на берег и складывали в кучки все, что на нее цеплялось. Я, в свою очередь, должна была выбирать этих блестящих раков из водорослей, камней и песка. Иногда Пьер, собравшись силами, спускался на пляж и помогал мне. Но в основном, когда мы уходили на рыбалку, эта работа лежала полностью на мне. Когда корзина была полная, мы возвращались домой. И пока мама жарила креветки, мы с Кором готовили их к продаже. А до города нужно было примерно идти 2 километра по болотам. Каждый год, летом и осенью, в городе было много купающихся и людей, которые проходили здесь курс лечения воздушными морскими ваннами. Так что мы без всякого труда могли продавать здесь наших креветок. Кор нес корзину, а я его сопровождала, потому что, во-первых, я торговала лучше, чем он. Я знала, когда мы могли прибавить франк, не нанеся убытка нашей продаже. А во-вторых, мама думала, что я смогу вызвать у людей жалость. Чаще так и происходило. Иногда мне давали монету, говоря, что это для меня. Но я все относила маме. Я была такая маленькая, что казалась младше своего возраста. Каждый раз, когда я должна была идти в город, мама тщательно расчесывала мои длинные белокурые волосы и мыла мне лицо и руки. Лишь одежда была в лохмотьях, а голые ноги мои были покрыты грязью. А Кор никогда не причесывался и не умывался. Все это, по его мнению, было лишней тратой времени. Прошло 2 года, и вот однажды мы с Кором, как обычно, отправились в город с корзиной, доверху наполненной креветками. Стояло лето, была удушающая жара, а над морем нависли густые тучи. Корзина была тяжелая, потому что в этот день нам повезло, и мама сказала, что мы не смели возвращаться домой, пока все не продадим, даже если пойдет дождь. Поэтому, когда начался дождь, мы продолжали бегать по пустынным и сырым улицам, крича: «Креветки! Свежие креветки!» И время от времени кто-нибудь появлялся около двери или у раскрытого окна и покупал наши креветки. Так мы продали все до последней. Тогда, прежде чем идти домой, мы решили спрятаться под навесом, чтобы посчитать наши деньги и аккуратно завязать их в уголок платочка Кора. Кор поставил корзину на землю и попытался своими сильными руками выжать воду из моих волос и платья. Но из этого ничего не вышло, так как дождь проникал в наше убежище. Да и меня мало это заботило, потому что мы ходили в город в любую погоду. Прямо напротив аллеи, где мы остановились, стоял большой дом, где отдыхали приезжие. В окне мы увидели женщину с маленькой девочкой, которая смотрела, как идет дождь. Вдруг девочка спустилась на улицу и сделала мне знак подойти. Я подумала, что она хочет купить креветок, и показала ей пустую корзину, чтобы она убедилась, что у нас больше нет. Но она продолжала звать меня, и я, наконец, решила подойти. «Пойдем», — сказала я Кору, потянув его за рукав куртки. Но он отказался и вытолкнул меня из убежища, так что я очень быстро оказалась возле девочки. Но вот рядом с ней появилась служанка, у которой был довольно мрачный вид. И, увидев меня, промокшую до ниточки, она пробурчала, обращаясь к девочке. «Дайте ей немного денег, Эдит, и возвращайтесь. Она вся мокрая, и к тому же вам не пара». Но девочка все так же знаками предложила мне войти и, подбежав к лестнице, крикнула: «Мама! Девочка здесь! Но она такая мокрая, что не может пройти в комнату! Ты хочешь поговорить с ней?» На ее голос вниз спустилась женщина. Никогда еще я не видела такой красивой и приветливой дамы. Она ласково погладила меня по голове, затем по голому плечу, которое виднелось из-под рваного платья. «Скажи, как тебя зовут?» – спросила она. «Гуэн Эванс», – ответила я, разглядывая ее. «Ты вся промокла, Гуэн. Почему ты гуляешь в такую погоду?» «Мама сказала, чтобы мы с Кором не возвращались домой, пока не продадим всех креветок. А сейчас мы уже все продали. И к тому же мы с Кором уже привыкли к плохой погоде. И она нам нисколько не мешает». «А Кор – это твой брат? Этот мальчик, который был сейчас с тобой?» «Да, это он. Он сушил мне волосы, когда вы меня позвали». «Позови-ка его, он, наверное, тоже совсем промок». «Он не захочет. Знаете, он очень застенчив». «Хорошо, посиди около огня, пока мы будем разговаривать», — сказала женщина и привела меня в кухню. Когда я проходила туда, на полу оставались следы от моих сырых ног, и мне было очень стыдно. Я села у огня, опустив голову, но женщина улыбнулась и так ласково заговорила со мной, что я совсем осмелела. Я ни о чем не думала и была совершенно счастлива. «Ты ходишь в школу, Гуэн?» – спросила она. «Нет, мадам, но Кор как-то ходил туда целую неделю. Ему показалось сложным алфавит. Мама сказала, что Кор у нас глупый». «А для тебя тоже труден алфавит?» «Я не знаю. Я никогда не пыталась его учить, потому что постоянно занимаюсь креветками». «А знаешь ли ты что-нибудь о Боге, девочка?» — спросила женщина с нежностью и в то же время серьезно глядя на меня. «Конечно, мадам», — быстро ответила я. «Это он меня создал». «Это правда, Гуэн. А про Иисуса тебе рассказывали?» Я задумалась. Это имя мне было знакомо, но я никак не могла вспомнить, где и когда я слышала его. «Я не помню. Мне бы хотелось, чтобы ты знала его, мое дитя, потому что Иисус – это твой лучший друг, и даже если ты никогда не слышала о нем, он все знает о тебе, любит тебя и заботится о тебе». «Не думаю, мадам», – сказала я. «С тех пор, как умер мой папа, только Кор заботится обо мне». «И все же это правда, Гуэн. Этот друг Иисус всегда рядом с тобой, только ты этого не замечаешь». Увидев сомнение на моем лице, она добавила: «Ты хочешь остаться со мной? Я рассказала бы тебе о друге, который так любит тебя. А хотела бы ты, Гуэн, научиться читать?» «Да, мадам», – ответила я из вежливости. «На самом же деле у меня не было на это ни малейшего желания, так как я знала, что этому будет не так-то легко научиться. Но я не хотела противоречить столь милой даме. И потом мама всегда велела мне говорить «да», когда люди вежливо разговаривали со мной. Ну так вот, если мама разрешит тебе, приходи ко мне 2 раза в неделю после того, как продашь своих креветок. Я буду заниматься с тобой. Я пробуду здесь еще несколько месяцев. Только вот что, Гуэн, я хотела бы, чтобы на моих уроках у тебя был более опрятный вид. Скажи, у тебя нет платья получше, чем это?» «Нет, мадам», – ответила я, хотя и знала, что в сундуке у мамы припрятаны 2 приличных платья. Я надеялась, что эта добрая женщина подарит мне еще одно, и поэтому так бессовестно солгала, прекрасно зная, что это очень скверно. «Хорошо, я дам тебе платье», – сказала дама. «И ты будешь надевать его каждый раз, как пойдешь ко мне. Ты можешь взять его прямо сейчас». Затем она сказала служанке: «Принесите одно из платьев, которое Эдит больше не носит, хотя бы то в голубой горошек. Оно будет в самый раз этой девочке, которая намного меньше моей дочери. Сколько тебе лет, Гуэн?» 8, мадам», – ответила я. Я продолжала стоять с опущенной головой, пока она ласково говорила со мной и готова была убежать, лишь бы не чувствовать на себе ее взгляда. Наконец я сказала, что не могу больше здесь оставаться, потому что боюсь, что Кор уйдет без меня. При этом я наклонила голову, чтобы скрыть румянец, заливший мои щеки, и переминалась с ноги на ногу, очень неловко чувствуя себя. «Гуэн, это правда, что у тебя нет другого платья? Я была бы очень огорчена, если ты солгала мне. Скажи лучше правду». «Ну, это правда», — сказала я, увидев, как девочка вошла в комнату, держа в руке красивое платье, о каком я могла только мечтать. Платье уложили в пакет, и дама попрощалась со мной. Эдит проводила меня до двери и крикнула вслед: «Приходи завтра, Гуэн, я буду ждать тебя и сразу узнаю тебя в голубом платье. Я так рада, что мама подарила его тебе». Но я уходила с тяжелым сердцем. Мы с Кором возвращались домой. Стоило шагнуть, как ноги погружались в грязь по самые щиколотки. Но мы не замечали этого. Кор сгорал от желания узнать, что же произошло со мной в этом большом доме. И так как у нас не было секретов друг от друга, я все рассказала ему, в том числе и о своем несчастье. Ведь это было очень плохо, правда, Кор? Ты бы не поступил так. Кор принял равнодушный вид и покачал головой. Я думаю, что это не так страшно для тебя. Ты маленькая и к тому же девчонка. Ты правда считаешь, что маленьким девочкам можно лгать? С надеждой спросила я. А кто тебе это сказал, Кор? Да никто. Но я вдвое старше и сильнее тебя. И привык к тому, что я сильный. А поэтому в любой ситуации я не хотел бы лгать. Это было бы унизительным для меня. Но если бы я был маленьким и слабым, то вполне возможно, что я бы не был так требователен к себе. Нет, Кор, ты все равно не сделал бы этого, возразила я, чувствуя, что он ищет предлог, чтобы простить меня. Ты намного лучше меня. Я не хочу больше лгать. И обещай мне, Кор, что ты ни слова не скажешь дома об этом платье. И что это взбрело тебе в голову? С улыбкой спросил меня Кор. И вечно ты что-то выдумываешь. Я хочу вернуть платье женщине, Кор. Ты знаешь, я не смогу надеть его после того, как солгала, что у меня нет другого, хотя в сундуке лежат еще два. Одно в цветочек, а другое папа купил мне на рынке еще до болезни. Помнишь? Кор кивнул. Так слушай, зашептала я. Мы выроем яму в песке и спрячем туда пакет, а потом я отнесу его обратно. Вскоре мы пришли к месту, куда не могла проникнуть вода, и Кор вырыл яму, в которую мы положили наш маленький сверток. Затем мы забросали его песком, так, чтобы никто ничего не мог заметить, и положили рядом несколько камешков, чтобы не забыть место. После этого мы побежали домой, так как было уже слишком поздно. Когда мы вернулись, мама стирала белье и была заметно взволнована. То и дело она бросала взгляд на тропинку, по которой мы обычно возвращались из города. Пьер, следивший за гусями, сидел в тростнике и без конца сыпал песок между своих тонких пальцев. «Как вы долго!» – воскликнула мама. Я уже подумала, что вы остановились на дороге поиграть. Но мы поспешили показать ей пустую корзинку и платочек Кора, наполненный монетами. Она осталась очень довольна нами. Вы не зря провели время. Но запомните, дети, что ваш заработок очень дорог нам. Вы не знаете, как нам трудно сводить концы с концами, тем более что бедняга Пьер никогда не сможет что-либо заработать. Мама не думала, что Пьер может услышать ее, а он, между тем, не пропустил ни слова и, уткнувшись лицом в колени, долго плакал. А мы, привыкшие к его слезам, не придавали им большого значения. Мы были слишком заняты своими собственными делами и особо не интересовались им. Мы с Кором расположились в траве, держа в руках большой ломоть хлеба и чашку с молоком, который мама приготовила для нас. После ужина мы помогали маме развесить белье для просушки. В этот вечер я долго не могла уснуть. Я думала о словах женщины, о том, что ей будет очень неприятно, если я сказала неправду. Честно говоря, я не поняла, почему она так сказала. Но мысль, что ей будет грустно, терзала меня. Нужно было, чтобы она узнала правду во что бы то ни стало. И в то же время я боялась признаться. К несчастью, на следующий день мы не поймали ни одной креветки. Я не знаю, почему так случилось, но креветки вдруг исчезли. И когда мы вытаскивали наши веревочки, на них была только трава и песок. Лишь через 3 дня нам удалось кое-что поймать на продажу. И мы скоро, как всегда, отправились в город с полной корзинкой. В дороге я устала. Наконец мы подошли к месту, где лежали оставленные нами камешки. Пакет был здесь. Я показала платье Кору. «Правда, оно хорошенькое?» Спросила я его и задумалась. «Смогу ли я вернуть платье назад? У меня еще никогда не было такого нарядного в голубой горошек без малейшего изъяна платья». Но тут я вспомнила, как была несчастна все эти 3 дня, и поняла, что не успокоюсь, пока не верну его. Я снова завернула его в пакет, чтобы не видеть, как оно красиво, и мы продолжили наш путь, стараясь идти как можно быстрее по сырому песку. «Кор!» – вдруг спросила я. «Ты слышал когда-нибудь об Иисусе Христе?» «Да», – ответил Кор, – «нам рассказывали о нем в школе». «Расскажи мне, пожалуйста, все, что знаешь о нем, Кор». «Ну, я знаю не так уж много», – подумав, сказал Кор. «Я помню только, что однажды к нам на урок пришла женщина и начала что-то рассказывать об Иисусе Христе. Например, что он любит детей и заботится о них. Тогда я вспомнил о тебе. Ведь это, наверное, Иисус спас тебя тогда, во время кораблекрушения. Помнишь?» В городе я сразу же пошла к женщине, а Кор пошел дальше, выкрикивая: «Креветки! Свежие креветки!» Я еще не успела позвонить, как Эдит открыла мне дверь. Оказывается, она увидела меня в окно. «Я думала, что ты никогда больше не придешь, Гуэн», — сказала она. «А почему ты не надела голубое платье?» «Я хотела бы видеть ту женщину», — ответила я на ее вопрос. «А, ты хочешь поговорить с моей мамой?» «Да, конечно, ты сейчас увидишь ее. Она уже знает, что ты здесь». И Эдит привела меня в уютную комнатку на первом этаже. Но сейчас меня интересовала только женщина. Она сидела у окна. «Что с тобой, Гуэн? Ты так взволнована? Подойди ко мне и расскажи, что случилось?» «Вот платье, мадам. Я возвращаю его вам. И не расстраивайтесь зря из-за такой маленькой девчонки, как я». «Я что-то не понимаю», — ласково сказала женщина, беря мою руку и привлекая меня к себе. «Объясни, почему ты принесла платье обратно?» «Я солгала вам, мадам. В мамином сундуке лежат еще 2 платья. А кроме того, я сказала вам, что хочу научиться читать. И это тоже неправда. Я очень скверная, и я знаю это. Ну, пожалуйста, не расстраивайтесь. Вы ведь сказали, что расстроитесь из-за моей лжи». Женщина усадила меня на табурет подле себя, как будто я была ее дочь, и, заплакав, положила голову себе на колени. А я чувствовала себя так хорошо после того, как призналась ей. Несколько минут мы молчали. Потом она заговорила. «Ты думала, что своим поступком огорчишь только меня?» «Кор сказал, что для маленьких девочек это не страшно, а мама ничего не знает об этом. Только вы, мадам, могли расстроиться из-за этого». «Послушай, в прошлый раз я рассказывала тебе о том, кто очень любит тебя. Гуэн, ты помнишь?» «Да, это Иисус Христос», – тихо сказала я. «Я спрашивала у Кора, знает ли он о нем что-нибудь, и он сказал, что это Христос спас меня во время бури, когда я была еще совсем маленькая». «Конечно, Гуэн, Кор абсолютно прав. Это сделал Христос. И теперь он продолжает заботиться о тебе. Ему бывает грустно, если ты делаешь что-нибудь не так. Ведь он так любит тебя». «Я больше не буду», — пообещала я от всего сердца. «Но даже если ты больше не будешь, ты должна попросить у Иисуса прощения. Ты рада теперь, что созналась мне, и что я тебя простила. Но только Иисус может снять с тебя этот грех, и ты должна попросить Его об этом». «Я не знаю, где живет Иисус, мадам», — грустно сказала я. «Он совсем рядом, он здесь, хотя ты и не видишь его, но стоит заговорить с ним, и он услышит тебя». Все это показалось мне очень странным. Я хотела подумать и поговорить об этом с Кором. Однако я ответила даме, что попрошу у Иисуса прощения. «А еще я хотела бы научиться читать», — добавила я, «если вы будете учить меня, и если это не так сложно». Я подумала, что было бы хорошо часто видеться с этой доброй женщиной и сидеть, как сейчас, у ее ног. «Моя миленькая Гуэн, я очень сожалею, но я не смогу учить тебя чтению. Завтра я должна уехать к своей подруге, которая заболела, и вряд ли вернусь до осени или даже до следующего года». «Ну тогда все это зря!» — воскликнула я, чуть не плача. «Что зря, дитя мое?» «Быть хорошей! Я думала, что смогу быть хорошей. Я хотела попросить прощения у Иисуса и больше не врать никогда. А теперь никто не сможет подсказать мне, что я должна буду делать». «Гуэн, но ведь Иисус никуда не уедет. Он всегда с тобой. Ты должна говорить с Ним. А вот и еще одно средство помочь тебе, если ты научишься им пользоваться». Женщина положила на стол книгу в красном переплете и с золотой полоской по краям. «Это Библия, Гуэн. Она расскажет тебе об Иисусе и о том, как Он любит тебя, как Он умер для того, чтобы жила ты, и какой Он хочет тебя видеть. Я знаю, что сейчас ты не умеешь читать, но постарайся найти кого-нибудь, кто научил бы тебя этому. Я уверена, что если ты захочешь, то найдешь». Я с большой радостью взяла эту книгу, видя, что женщина простила меня и решила во что бы то ни стало научиться читать. «Ты доставишь мне удовольствие, Гуэн, если научишься читать до моего возвращения», — сказала женщина. «Я напишу твое и свое имя на первой странице книги, чтобы ты не забыла меня». Слезы закапали из моих глаз прямо на руки доброй женщины и на красивую книгу. Однако она не заругала меня. «Я могу только одно сделать для тебя, Гуэн. Знаешь что?» «Нет, мадам», — ответила я, надеясь, что она отдаст мне платье. «Попросить Бога благословить и научить маленькую Гуэн». Я думала о своей Библии с утра до вечера. Никогда, даже близко, я не видела такой красивой книги. И мне было трудно поверить, что она действительно принадлежит мне. Я носила ее с собой повсюду, хотя и понятия не имела о том, что в ней написано. Когда я не была занята, я перелистывала ее страницы. Мне нравилось рассматривать ее роскошный красный переплет, белую бумагу и напечатанные на ней буквы. Это была единственная вещь, которая принадлежала мне, потому что оба мои платья были заперты в мамином сундуке, и я могла надевать их только с ее разрешения. Кроме того, я все время помнила о той милой женщине, которая дала мне эту книгу, и знала, что мое и ее имя написаны на первой странице. Когда я принесла книгу и показала ее маме, она тотчас хотела ее запереть, чтобы подождать, пока я вырасту. «Зачем тебе эта книга? если ты не знаешь ни одной буквы алфавита?» – недоумевала она. «Лучше бы эта женщина дала мне денег, чтобы я могла купить одежду или обувь для тебя. Твои уже в таком плохом состоянии, хотя я и отдавала их чинить». «О, мама, а мне больше нравится Библия!» – возразила я. Я уже так привыкла к своей худой одежде, что она совсем не волновала меня. К счастью, думала я, мама ничего не знает о платье в горошек. Она бы ни за что не согласилась отдать его. Ну хорошо, теперь, когда у тебя есть эта книга, надо подумать, куда ее положить. Ну, хотя бы вот сюда, на эту этажерку, около сервиза из красного саянса. Здесь она будет в безопасности. Но, мама, я не смогу дотянуться до этажерки. Неужели ты не можешь смотреть на свою книгу издали? Тебе незачем трогать ее, пока не научишься читать. Но я плакала и умоляла маму до тех пор, пока она не разрешила мне хранить книгу у себя. Целыми днями я не расставалась с ней, а вечером засыпала, обняв ее своими ручонками. Поэтому краска и позолота скоро стерлись, но я довольствовалась тем, что перелистывала страницы и рассматривала черные, бессмысленные для меня буквы. И я вспоминала слова женщины о том, как она будет рада, если к ее возвращению через год я научусь читать. Она ведь будет очень довольна и, может быть, положит свою руку мне на голову и назовет меня «моё дитя», чего никто никогда не делал. Но я не знала, как учиться. У многих из наших соседей были книги, и они умели читать. Только эти книги были на гальском языке, а моя Библия была на английском. Я вспомнила о Гюго, который изучал английский в школе, но поняла, что бесполезно спрашивать его о чем-либо. Гюго очень редко бывал дома, а когда он приходил, то садился у огня, и если у него что-нибудь спрашивали, молчал или бурчал что-нибудь. Гюго всегда был вспыльчив и груб. Мама не раз спрашивала себя, что могло так дурно повлиять на него? А я думаю, что виноват он сам. И вот почему. Однажды Гюго сказал что-то резко и ударил Кора, который попытался заступиться за меня, а потом выбежал на улицу, упал лицом на песок и заплакал. В общем, мне было бесполезно ждать от него помощи. А больше я не знала, к кому обратиться. Я говорила об этом Кору, но он тоже не мог найти выход из положения. Как-то утром я вспомнила, что женщина советовала обратиться к Иисусу, если мне будет очень трудно, и что Он, безусловно, поможет мне. Она говорила также, что Иисус непременно услышит меня, когда я буду говорить с Ним. И я решила сегодня же пойти на берег, где меня никто не услышит, и рассказать Иисусу о своем желании научиться читать. Окончив работу, я побежала в маленький грот, который находился недалеко от дома, и рассказала Иисусу о своих трудностях. Я объяснила ему, что у меня есть Библия, но я не умею читать. Однако я очень хотела бы знать, чему может научить меня эта книга. Я сказала ему, что не нашла никого, кто показал бы мне буквы, и что если он так добр к детям, то, может быть, он смог бы показать их мне и таким образом вывести меня из этого трудного положения. После этого я возвратилась домой, так как было уже поздно. А на следующий день, как только первые лучики солнца заглянули в наше маленькое окошко и коснулись моей головы, я вытащила из-под подушки книгу, пытаясь понять то, что в ней написано. И как же я была разочарована, когда поняла, что сегодня я знаю не больше, чем вчера. Слезы из моих глаз так и закапали на странице. Но я не хотела останавливаться после первой попытки, потому что женщина сказала, чтобы я рассказывала Иисусу обо всех своих трудностях. Он должен был знать, в чем они заключались. Я снова пошла в маленький грот и еще настойчивее попросила Иисуса научить меня читать. Но проходили дни, я повторяла свою просьбу. Все было напрасно. Однажды, после очередной стирки, мама попросила меня развесить белье на кустах дрока, которые росли около дома. Я, как всегда, была очень расстроена, но выполнила ее просьбу. И я уже начала думать, что Иисус не услышал меня или что я сделала что-нибудь не так. Поэтому я очень хотела, чтобы женщина поскорее вернулась и объяснила, в чем дело. Я взяла из корзинки рубашку Пьера и уже хотела повесить ее на сучок, как услышала голос Кора, который кричал: «Гуэн! Гуэн! Где ты?» «Здесь, Кор!» – отозвалась я. Он примчался ко мне, еле переводя дух. «Я нашел Гуэн! Я нашел ее!» – возбужденно заговорил он. «Что ты нашел?» – спросила я, посмотрев на его пустые руки. «Того, кто научит тебя читать!» От радости я захлопала в ладоши, уронив рубашку на землю. «Расскажи мне все, Кор, и побыстрее, пожалуйста!» «Хорошо, пойдем со мной!» – крикнул он уже на бегу. Я догнала его на вершине песчаного холма. «Посмотри вдоль берега. Видишь крышу в 500 метрах отсюда?» «Конечно, вижу. Это дом Жан Брюк». «Так ты ничего не знаешь?» – засмеялся Кор. «Жан Брюк уехал 6 недель тому назад, а теперь в этом доме живет мадам Лот». «Кто это?» «Этого я не могу еще тебе сказать. Я только знаю, что она вдова и живет одна, а кроме того, умеет читать и писать по-английски». И Кор широко раскрыл глаза при одной мысли о таком необыкновенном таланте. «Ты думаешь, она захочет давать мне уроки?» «Во всяком случае, мы можем спросить ее об этом. Пойдем к ней вместе. Знаешь, о чем я подумал, Гуэн? Я приведу в порядок ее садик, принесу угля или еще чего-нибудь, ведь такой мальчик, как я, может быть полезен. Я просто уверен, что она будет заниматься с тобой». Я бросилась ему на шею. «Кор, ты такой молодец!» Он был очень доволен. Но это не помешало ему продолжать работу. А я пошла поднимать рубашку Пьера и развешивать оставшееся белье. Однако, раздумывая о всем случившемся, я была немного разочарована. Мне казалось, что Иисус так и не услышал меня, и что один только Кор всегда помнит обо мне. Но потом я подумала, что Иисус мог ведь подсказать это Кору, так же, как он попросил папу позаботиться обо мне, когда он нашел меня на берегу. Я подумала, что Всевышний Бог мог бы сразу показать мне буквы, что не составило бы большого труда, чем учить меня читать с помощью мадам Лот. И я не сразу сумела понять, почему я не могла научиться без посторонней помощи. Я рассказала об этом теперь потому, что боюсь не вспомнить об этом позже. На следующий день мы с Кором отправились к мадам Лот. Я очень спешила, даже хотела побежать, и поэтому все время тянула Кора за рукав, заставляя его идти скорее. Но когда мы стали приближаться к дому, меня охватил страх. Я отстала от Кора и спряталась за его спиной, когда он постучал в дверь. «Войдите», — услышали мы. Тогда Кор отодвинул задвижку, и мы очутились на пороге. В домике была одна комната, светлая и уютная. В углу стояла большая деревянная кровать, покрытая лаком. На ней было покрывало, связанное разноцветными квадратиками. На стене висели полки с различными блюдами, чашками и тарелками. А за каменной решеткой весело горел маленький огонек. Около камина сидела пожилая женщина, очень опрятная, в ситцевом платье и с платочком на шее. Она была в очках и читала раскрытую перед ней толстую книгу. Я сразу предположила, что это Библия. Когда мы вошли, она сняла очки и посмотрела на нас. «Входите, друзья мои», – пригласила она. «Я не знаю вас, но мне всегда приятно, когда меня навещают дети». Я все еще пряталась за Кором, а он тем временем подошел к самому столу старушки. «Я Корнелиус Эванс, но чаще меня зовут Кор», – начал он. «А это Гуэн», и он кивнул в мою сторону. «Мы живем там, на берегу. И, не хвастаясь, могу сказать, что я очень ловкий и могу делать сразу много дел, которые мне доверят. Спросите у Гуэн. Если вы хотите, я могу вскопать вам сад, подрезать деревья и даже вести хозяйство. Впрочем, здесь почти нечего делать», – добавил он разочарованно, глядя вокруг себя. Мадам Лоуд была очень удивлена. «Я не понимаю, Корнелиус», – сказала она. «Почему ты так хочешь работать на меня?» «Гуэн ужасно хочет научиться читать. А нам сказали, что вы хорошо умеете читать по-английски. Быть может, вы согласитесь давать ей уроки? А я что-нибудь сделаю для вас, потому что я ловкий и сильный. По крайней мере, я так думаю», – добавил он, потому что вспомнил, как мама говорила ему, что нет на свете мальчика более неповоротливого, чем он. Мадам Лоуд улыбнулась и наклонилась, чтобы увидеть меня, так как я все еще старалась, как могла, спрятаться за Кором. «Значит, это ты, Гуэн?» – спросила она. «Подойди ко мне, малышка, и объясни все сама. Почему ты хочешь научиться читать?» «Одна женщина дала мне Библию, и я не могу прочитать в ней ни одного слова, а она сказала, что я обязательно должна научиться читать». «Это английская Библия», – добавил Кор. «И Гуэн хорошо говорит по-английски, а читать не умеет. Она даже букв не знает. Но вы же видите, какая она еще маленькая». «И ты хочешь знать, о чем говорится в Библии, Гуэн?» «Да, мадам Лоуд, научите меня, пожалуйста, читать». «Посмотрим, посмотрим», – ответила старушка. «А когда ты сможешь прийти ко мне?» «Завтра вечером, каждый вечер», – взволнованно ответила я. «Хорошо, приходи завтра, и мы постараемся начать. И ты тоже можешь прийти, Кор, если захочешь». «Да, но не для того, чтобы учиться читать, мадам. Я не такой талантливый, во всяком случае, для учебы», – поспешно добавил он. «Неважно. Если хочешь попробовать, я могу позаниматься и с тобой. У меня были такие же неспособные мальчики, как ты. Однако они научились читать. Так вы сможете вместе приходить и уходить». «Тогда я согласен. Благодарю вас, мадам. Но вам понадобится много терпения». Мадам Лоуд улыбнулась и сказала, что она надеется на это. После этого мы попрощались с ней и возвращались домой, очень довольные нашей удачей. По дороге я рассказала Кору, сколько раз я просила Иисуса научить меня читать. И это несомненно. Он попросил мадам Лоуд давать мне уроки. Кор долго молчал, и я видела, что он размышляет, и поэтому не произносила больше ни слова, ожидая, когда он заговорит первый. «Я хочу тебе сказать, о чем я думал, Гуэн», — произнес он наконец. «Я слушаю, Кор». «Мне кажется, ты права. Конечно, это Иисус сделал так, что мадам Лот отнеслась к нам с такой любезностью. И на твоем месте я бы поблагодарил Всевышнего. Было бы невежливо обращаться к Иисусу только тогда, когда тебе что-нибудь нужно. Это то же самое, как если бы мы разговаривали с мамой только, когда голодны или нуждаемся в новой одежде». «Да, я согласна с тобой, Кор. Сегодня же вечером я пойду и поблагодарю Бога». Я не знала, что разговаривать с Всевышним можно везде, где бы я ни находилась. И мне казалось, что я обязательно должна была идти в свой маленький грот, где могла говорить вслух и где никто не мог меня услышать. С этого дня я стала каждый день разговаривать с Богом, убеждаясь все больше и больше, что Он здесь и слышит мои молитвы.